Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПС. Сегодня у меня в плену Даниил Бессон. Все, начинаем сегодня, значит, в другой обстановке и не будем нарушать традиции, да? ЦИПСО в стиле лакшери, да? ЦИПСО в стиле лакшери, но давай по боевой обстановке быстро пробежим, потому что, я так понимаю, она не особо меняется. Да, но бои продолжаются. Здесь момент какой? То, что каких-то перемен нет, это не значит, что фронт стоит, замер или еще что-то. То есть идут на всех направлениях серьезные боестолкновения, как Запорожская, тоже Херсонская, там сегодня артиллерия работала наша серьезно. Потом Донецкое направление, понятно, и Южно-Донецкое, ЛНР. Поэтому фронт живет. Просто, слава богу, нет прорыва со стороны противника ни на каком участке. У нас теперь, к сожалению, тоже нет никаких прорывов и серьезных продвижений вперед. Пока так. Я думаю, что вот то, что мы говорили насчет глобальной мясорубки, да, вот более локальная касательно только украинской армии. Вот сейчас Украина ежедневно несет большие потери. Вот сегодня много видео появилось в сети опять. И пленные новые. Они сейчас почти каждый день, то есть уже говорить о том, что сегодня мне, кстати, у нас пленные. Знаешь, ты вот коснулся тогда своей, значит, версии знаменитой. Что, на тебя масоны вышли? Да, которые... Не, на меня вышли подписчики наши с Украины и сказали, что у них недавно было интервью. Есть такой известный Карась у них. Ой, бля, С-14? Слушай, да. И он там заявлял, что его версия обратная. То есть им дают мало техники и мало, значит, оружия. Почему? Чтобы они якобы затягивали конфликт специально и смаковали, значит, вот, развал России. То есть, получается, они не сами... Нет, ну подожди, эта версия была озвучена нашими оппонентами, мы должны были ее озвучить. Братан, Карась — это не оппонент. Нет, ну суть в чем, что, понимаешь, мы заявляем, что им не дают много вооружения для того, чтобы они не могли победить, а вот все время, да, вот находились в таком вот нейтральном положении, да. Чтобы смаковать развал России. Да, но видишь, их версия... В том, что вот, им понятно. Вооружение не поставляют, чтобы они... Это такая задумка получается, да. Чтобы затянуть конфликт. То есть большие потери, да. Это в принципе нормально, логично для них. Ну, также можно было бы сказать, что они несут такие потери намеренно, чтобы мы не успевали хоронить их трупы воняли и нам воняло. Вот так. Но оно так, наверное, есть. Но смысл какой, ты понимаешь, он не заявляет о том, что да, наши союзники, допустим, ближайшие там, британцы и американцы, отдайте нам как можно больше боеприпасов, мы хотим победить Россию. А они говорят, что нам не дают, потому что они вот специально это все делают нас долго. Нас сдерживают. Да, не сдерживают, а вот это такая тактика, значит, растягивать. Ну, это, конечно... Бредово. Почему я говорю не оппонент, он наш враг, но оппонент в плане, но он слишком тупой, чтобы его воспринимать. Нет, твоя версия. Ну, версия как бы, блин, тут сейчас, бля, хреново, конечно. Ну, в каком Нас плане? Смотрят дети. Пишут. Да, дело мы, мы смотрим с детьми, не материтесь, давай. Ты понимаешь, сравнивать величайшую версию галактики с... пуком какого-то карася. Да. Извини, пожалуйста, о великий магистр вселенной, я больше так не буду. Все. Да, не, ну, тут какой момент? Понятно, им нужно что-то говорить. Понятно, они не могут признать то, что... Ну, ты представляешь, если бы кто-то типа Карася или любого другого уровня заявил о том, что да, для американцев мы такие же русские, как и россияне, и белорусы, да, и им по кайфу то, что мы все гибнем, как бы, ну, прикинь, ну, вот, нет, а это же происходит, да, поэтому тут такой момент. Вот, насчет того, что, ну, война затягивается, да, тут вопрос в чем, мы вчера так и, мы не решили, что делать с этим будем. Да. Сразу бить по Вашингтону? Нет, по Вашингтону мы не можем бить, потому что там большое количество... Детей. Нет, во-первых, людей. Американцы не все болеют за Украину, как им кажется. Да, да. Есть да. люди, которые живут своей жизнью. Тем более... Реднеки ездят просто на пикапах, возят сено. Они не знают, где Украина и где Россия. Они никогда не выезжали за, значит, границы Соединенных Штатов. То есть они... Это война на Украине, это все равно, что там воюют какая-то премия где-то африканская, и им как бы нет до этого дела, понимаешь? Братан, это... в Вашингтоне сено не возят. Нет, в Вашингтоне там пускай. Я имею в виду, что есть американцы, которые живут своей жизнью, и им как бы эта война не нужна, не интересна. Они озадачены, почему у них там бензин подорожал, предположим. Да. Вот, поэтому мы не можем взять и определить, что все американцы плохие, и ударить туда ядерным оружием. Мы также не можем взять и ударить по Киеву ядерным оружием, потому что там живут тоже люди, которые пишут нам постоянно, которые там рассказывают, какая у них обстановка, насколько им стало лучше, насколько хуже. То есть мы не можем взять и по своим людям нанести. Мне кажется, самая главная причина, почему мы не можем ударить по Америке, потому что Black Lives Matter. Чисто из-за этого. Ладно. Нет, ну, если кроме шуток, просто действительно ситуация такого рода. Здесь понимаешь, в чем дело? Я думаю, что подобные моменты могли бы решать наши спецслужбы. Каким образом? То есть предъявить штатам мы не можем. Да, они такие, но мы помогаем Украине просто обороняться, мы же на вас не наступаем там, и так далее. Да? То есть соблюдают какие-то грани, да, для того, чтобы у нас не было повода психануть и нажать на красную кнопку. Но если бы наши спецслужбы, понимая, что амеры и вообще англосаксы манипулируют и проводят вот такую вот большую глобальную операцию, да, они бы начали пытаться в западном мире проводить свои мероприятия, там, подтягивать каких-то сторонников, пытаться что-то расшатывать, раскачивать и тому подобное. А у нас получается не то, что спецслужбы этим как бы не заняты, и здесь не то, что вы не можете об этом знать, да это очевидно, блин, да. У нас даже дипломаты боятся слово какое-то сказать. То есть там во Франции проходят протесты, менты там местные, там полицейские разгоняют, что-то где-то там в Штатах, вот это Black Lives Matter, все эти движухи. А у нас никогда не было в отместку, как это делают англосаксы, да, америкосы, заявлений, что вы нарушаете принципы демократии, как вы можете избивать митингующих. Да? Хоть раз были такие заявления на официальном уровне, я что-то не помню. Может, где-то просмотрел. А почему не пользоваться этим? Потому что наши боятся, а вдруг нас обвинят после этих заявлений, что это мы устроили. Вот мы сейчас заступимся за митингующих, да, отплатим той же монетой, скажем, вы же сами нарушаете демократические принципы, это народ, нельзя там обижать народ. Или, допустим, предположим, посол в какой-то стране приедет к митингующим, начнет раздавать им печенье. Да, да, да что угодно. То есть есть... такие мягкие методы, агрессивные, но мягкие. Просто да? Приедет какая-то женщина симпатичная, да, Захарова, да, предположим, будет ходить с пакетиком и раздавать, да, да, несчастным, значит, беженцам из Африки печенье. И босоногим детям кроссовки. Да. Или кеды. Вот, я об этом Converse. И говорю. То есть, если мы не можем, мы понимаем, что англосаксы мутят серьезные, как бы, неприятности для нас, да? Почему мы не можем там это делать? Вот китайцы, например, у них с этим все нормально. Они сейчас уже в Кубе, вот, то есть они там без проблем. У нас делал это Пригожин в Африке. Ну, да. Африка, да. Африка, понимаешь? И при этом, кстати, официальные федеральные каналы показали это, ну, по сути, доказательство, да, то, что человек, который, в принципе, очень богат, он никогда не был чиновником, да, он бизнесмен, он, ну, его называют олигархом, да, олигарх, тем не менее, он сам участвовал в спецоперациях, где могли голову отрезать, просто там, ну, убить, сжечь, не знаю. Вот, и у нас показали, вот, поддельные документы. Да, это документы прикрытия. Вот фотографии есть, как Менял. Мы об этом говорили много раз, да, что Пригожин, имея свои финансовые возможности, мог бы сидеть у себя в здании, там, где он живет, там, в его, значит, усадьбе, или Пригожиных, или доставать козлов, кидать их в слуг, да, и ничего не делать. Но при этом мы видим, что человек живет в палатке, сидит в трусах, там ходят люди, как бы, и он особо не париться по этому поводу. То есть, ну, в мужском коллективе нормально себя чувствует. То есть, ну, как бы, да. Поэтому вот почему-то он мог за пределами нашей родины, да, устраивать какое-то давление на интересы других стран. Да. Там французы постоянно негодовали, там какие-то суперрасследования, значит, BBC. Да, потому что он очень злой. Нельзя таким быть. Да, нельзя быть добрым, нужно ко всем относиться добродушно. Подставить вторую щеку, третью, четвертую. Понимаешь, нельзя быть вот. Это плохо. Мы же не американцы. Все, что американцу хорошо, нам плохо. Мы не можем теми же методами работать, понимаешь? Согласен. Хорошо. Как нам выходить из этой ситуации? Ну, только... Пожалуйста, властелин вселенной. Я к тебе буду так обращаться. Так все завязывай. Пожалуйста, расскажите, как нам быть. Да нет, но здесь только работать. Понимаешь, если, к примеру, в борьбе с Украиной информационным манипулированием, да, информационно-психологическими операциями с нашей стороны мы можем на уровне партизанщины, то есть когда у нас есть инициативные люди, инициативные группы, которые умеют, которые могут, те же хакерские группы, да, которые могут работать в этом направлении. Если с Украиной иногда мы можем где-то справиться, да, несмотря на то, что там целая махина, целая система работает достаточно грамотно, то... Ставят блевотины нам под фотографиями. Но там есть версия. Разный отдел, где ты служишь? Я служу в пидразделе, мы ставим блевотины под фотографии. Пидорасти, да. Нет, есть мнение, что это не блевотина, а смайлик берет зеленый половой орган рептилоида. А, это они, да, там. То есть они таким образом отмечаются, что мы готовы. Да, мы здесь, мы здесь, наше присутствие. Да, и мы на все готовы. Хорошо, тогда... Ну, пусть смотрят тоже. Да, если... поэтому, а как мы можем повлиять и работать в западном сегменте? Ну, изредка какие-то моменты, как бы, да, но опять же на уровне партизанщины, но без государственной системы, да, и системы спецслужб, без их агентурных возможностей и финансовых возможностей, ну, мы можем только констатировать. Ну, Russia Today же работала. Да, но видишь, как оказалось, когда у тебя закрываются твои ресурсы, то все. То есть, видимо, понимаешь, в чем дело? Вот как я еще когда был начальником пресс-службы нашей армии, ДНР. Слушай, ну смотри, у нас получается, была Russia Today. Она выходила на разных языках, там, в том числе и в Америке. Да? Потом ее там... начали поддавливать. Получается, ты говоришь, ну и все. Да? Ну вот смотри, если мы возьмем, предположим, американскую оружейную культуру, да, у них очень популярные автоматы Калашникова. Да? То есть нам надо сделать это все красиво, привлекательно, как можно пафосней, да, для того, чтобы, значит, американцы могли этим увлекаться и как бы заходить с другой стороны, да? Да. Как турецкий сериал, да, показали турецкий сериал, там, значит, и у Турции выросли продажи, поставки их товаров и так далее, там, там вдвое или втрое, да, то есть они через свой сериал, где просто усатые какие-то турки, ну, знаешь, в Турции модно усы, у нас не модно, у них именно усы, да, многие турки ходят с усами, вот они, у них усатые турки, предлагали там свои какие-то сериалы, да, и они, значит, экономику за счет этого поднимали, да, то есть нам надо, получается, искать какие-то моменты, за счет чего мы можем влиять, да. Понятно, что вот русская культура, балет, да, угу. Предположим, у нас есть балет, но никто не будет смотреть, не будет бородатый чувак в татуировках сидеть и смотреть, как прыгает чувак в лосинах, предположим. То есть это на любителя. Это нерабочая схема. Это схема нерабочая. Я сразу говорю, нерабочая схема, да, то есть нам надо что, американцы, у них культ оружия, у них все с оружием, да, значит, надо какие-то брать моменты, продвигать то, что работает у американцев. Смотри, да, по поводу Russia Today, надо было просто, ну, может быть, это и делалось, кроме официального ресурса Russia Today, параллельно, за счет возможностей работы в том сегменте, да, на той территории, нужно было создавать неофициальные ресурсы, которые не имеют отношения к Russia Today. Но которые будут в том же формате, просто нейтрально давать, их бы закрыть было сложно. Ну, к примеру, по поводу мягкой силы, то, о чем ты говоришь, сейчас это очень долго, то есть сейчас мы не можем не успеть на что-то повлиять, если вот сейчас мы сразу этим займемся, да. Я бы, к примеру, больше отдал предпочтение, наверное, не оружейной культуре, а видеоиграм компьютерным? Нет, это вообще классно, потому что я в этом сегменте, да, я, кто не знает, я, мне там, кстати, написали, Росотм стал слишком американизированным, я предложил, давайте, значит, делаем из березы лапти, да, пьем, да, березовый, я читал, сок, читал, да, все снимаем джинсы, многие команды нашей армии пришли к нам из других стран, Петр Первый ездил, учился воевать и строить флот в Европу, да, то есть он перенимал то, что было нет, нужно. Так, да? А сразу давайте, окей, давайте отключим интернет, это же американское детище. Да, все отключим, все. Газета «Огонек» выходит только, да, отключаем раз в неделю. Интернет. Блин, мне придется тогда избавиться от Хеликона, от Лов, да, да. Вот эти все моменты. Понятно, подожди, а как же уставная форма расцветки мультика? Вообще проклинаем ее. Анафеме. Проклинаем ее, все, да. Понял. Смотри, ну то есть это вообще классный сегмент. И у нас недавно выходили игры, которые наделали шума, даже там хохлы протестовали. Они говорили, как так, совок там вышел. Ну то есть у нас есть игры, да, и, ну опять же, ты понимаешь, я понимаю, к чему ты идешь. Это должны заниматься не энтузиазмы, да, стоит, у нас, а это должна быть программа у нас государственная, но точно мы, не потянем, мы знаем, да, мы знаем, что если это будет государственная программа, то в компьютерной игре будет чувак в ушанке, с ППШ, плохо сделанный, я имею в виду в компьютерном виде, ходить с и бутылкой водки, да, убивать каких-то непонятных людей, ну, субстанции какие-то. Кстати, ты знаешь, я бы хотел отметить, у нас есть одна политическая сила, которая достаточно креативно действует. Это, как ты думаешь, какая политическая сила? ЛДПР. Я хотел сказать, но думаю, но не буду. Это ЛДПР. Я как-то новость читал, я просто офигел. То есть вот эта игра, которая самая популярная в мире, как она, Mein Kampf или Mein Kampf, это, братан, другая игра. Это... В нее играли другие ребята, подожди, играли. Понимаешь? Короче, как я забыл. Сейчас они все там, ну, знаешь, или скинули, скинули руки, когда ты сказал, Minecraft, как игра называется. Да, Minecraft. Они сейчас встали, все, а, без все, все, да, бля, ну оговорил, оговорка по Фрейду, да? Да, да. Короче, блин. Ну, ты знаешь, как он называется. Я знаю, да. Атомик там что-то. Нет, про... нет, нет, про... нет. Это старая игра, она вот реально качество, как помнишь, первый Doom, вот эта часть. Братан, мы не подготовились, надо было подготовиться. Да, ну, братан, мысль только сейчас возникла, мы сейчас это обсуждаем. У нас, кстати, у нас нет сценария, мы все всегда спонтанно делаем, мы готовимся только по боевой обстановке, да, остальное новости почитали. У нас, как у рэперов, фристайл всегда, потому что, как мы говорим, профессионалам подготовка не нужна, правильно? Мы сразу из колес и полетели. А аматорам тем более. Поэтому... Короче, там или Майнкрафт, что-то такое. Там какая-то популярная игра, где там люди даже покупают участки в этой игре, понял, что-то там строят за реальные деньги. И там партия ЛДПР, во-первых, там, по-моему, они... Провела выборы. Нет, они митинг провели. Во-первых, они построили там статую Жириновского, они провели там митинг, короче. То есть вот эти все моменты, это настолько креативно и интересно, причем эта игра, она... Я вот, допустим, когда смотрю на нее, у меня начинает голова кружиться. Такое ощущение, что я попал квадрат, в 90-е. Какие-то, да? Там все в квадратиках, да. Но она до сих пор самая популярная в мире. Непонятно почему. Вот. И они там вот... Это реально креативно. Это круто. И у них иногда бывают такие креативные мысли. Но, видимо, есть какой-то специалист, который... изредка где-то простреливает, есть возможность. Кто-то просто, да, играет в партии, и он говорит, ребята, это, короче, топовый сегмент. Просто, да, просто тема, видишь... Давайте залетим, нет, туда там, видимо, и устроим там митинг. Есть инициатива, понимаешь? Потому что, допустим, объяснить руководству, которое уже в годах, да, и у которых за совсем другие проблемы нужно решать, в основном законодательного уровня, да, там в сфере нормотворчества. А просто есть инициатива исполнителей. Вот они иногда креативят и достаточно удачно. Я же говорю, если я вот увидел, то, ну, думаю, да ладно, ну круто. Понимаешь, то есть, в принципе, вот насчет компьютерных игр, да, потом популяризация каких-то... Сейчас на Западе очень востребовано, причем я же со многими журналистами из разных европейских стран до сих пор общаюсь, то есть, которые приезжали на Донбасс, которые пытались освещать, их там многих уволили, да, там. Но они, вот мне интересен срез мнения, я, например, пишу во Францию, там, слушай, и что вы думаете по этим всем движухам? Они такие, мы думаем, нам надо вооружаться, потому что скоро, блин, у нас будет, как у вас, короче, война, блин, все, мы все поняли, нам тут это. То есть, многие пишут, на самом деле вы знаете, что вот те европейские ценности, о которых все говорят, их на Западе давно нет. И Россия стала единственной страной, которая пытается сохранить европейские ценности. Это европейцы понимают. И вот, мне кажется, вот эти моменты стоило бы прокачивать. Причем на информационном уровне, на дипломатическом уровне. Да? То есть, допустим, если бы наши дипломаты заявляли, обращаясь, там, обращаемся к жителям Франции. Вот у вас вот такая ситуация, да, это не есть правильно. Вы вымрете через 20 лет. Там миграционная политика, там вот это все ЛГБТ-тятина и тому подобное. Ребят, ну вот берите модель, как в России, вот, вот так популяризировать наши ценности, которые их большинству близки. Я с тобой согласен. Я хотел сейчас на секунду вернуться к компьютерным играм, закончить как бы с ними и перейти к ценностям. Давай. Смысл какой? Сейчас, так как у нас отключили нас от, значит, банковских переводов, мы не можем теперь покупать компьютерные игры. То есть, ну, я вот, чтобы купить компьютерную игру, там, просил, чтобы мне сделали аккаунт турецкий какой-то, там, да, покупал компьютерную игру как турецкий аккаунт. Короче, у нас там костыли. Братан, слышишь, тебя не привлекут наши спецслужбы? Слушай, дальше. Смысл какой? То есть, у нас костыли сейчас появились, да, для покупок. Поэтому этот сегмент компьютерных игр у нас освободился. Ну, понятно, что когда ты привык играть там в какие-то топовые игры, ты не станешь играть в Тетрис, который сейчас там где-то там, ну, в Сколково придумают Тетрис, они сейчас такие и скажут, вот вышел новый Тетрис, значит, в 4К, там, да, и все начали в него играть. Понятное дело. Ну, смысл какой, что... А потом придумают колесо. Те люди, которые айтишники, работали в этом сфере, в этой компьютерных игр, потому что у меня много подписчиков, и есть люди в том числе, которые раньше работали в этой индустрии, они занимались компьютерными играми. Они сейчас остались, по сути, кто-то без работы, кто не уехал, да, делают какие-то подработки, там, делают какие-то там модельки или еще что-то. Да. То есть часть людей, которая занималась этим сегментом, она уехала за границу, чтобы, ну, логично, сохранить за собой, да, рабочие места. Но также остались те люди, которые не уехали. Они патриотично настроенные, они хотят, чтобы Россия победила. И мне кажется, ну, надо только... чтобы этим занимался не чей-то сын, ну, которого там, ну, он не понимает, как это вообще происходит, да, а люди, которые действительно креативны, действительно разбираются. Надо создавать какие-то команды, которые могут что-то делать и составлять конкуренцию. Понятное дело, что там вложения совсем другие, там люди с компьютерных игр зарабатывают очень много денег, но так как рынок освободился, мы можем делать. Допустим, те же белорусы, они же World of Tanks сделали, да, которая популярная, самая там сейчас, ну, топы бьются по танкам, да, но они же смогли сделать. Там не супер графика, там, не, ну, там в принципе-то по сути все примитивно, но тем не менее, да, там. Поэтому я думаю, что вот этот сегмент, который сейчас ушел из России, но часть какая-то осталась, его надо подхватывать и делать какие-то, возможно, патриотические игры, но... Не, чтобы это было не сумасшествие, да, что там бабушка, будешь там наш братишка, да, ну типа такого, да, вот, но смысл там, вот, допустим, понятен, да, вот вышла этот Атомик, там что-то там, да, где там Комарова песни Иногента Пугачева, не знаю, Пугачева, Иногента или нет, там я сейчас... Не знаю. Ну, не суть. Там Пугачева тоже поет, ну, современные ремиксы какие-то и так далее. Да? Вот. Ну, то есть у них зашла, и во всем мире она сделала, наделала шума. То есть надо найти людей, да, я не знаю, на каком уровне, кто этим должен заниматься. Но явно не чей-то родственник, потому что у нас ничего не получится. А у нас всем занимаются, видимо, чьи-то родственники. Ты уверен? Ну, не, ну у нас же есть что-то хорошо. Мы же делаем танки, предположим. Видимо. Танки же у нас хорошие. Вопрос, в каком количестве. Да, там вот Ветер писал, что с АК-12 проблемы. Ну, понятно, что Калашников уже давно, ну, нет его с нами, да, и делают Калашников другие люди. И понятно, что он с ним не все хорошо. Раз Ветер, гуру, значит, православной автоматической стрельбы уделяет этому времени, да. Но, ну, да. Ну, танки у нас хорошие, там, да, у нас самолеты хорошие. То есть... Да, на самом деле, если брать по всем характеристикам, ну, для войнушки танки, наверное, у нас даже самые лучшие. Как бы это ни звучало слишком пропагандистски, да, но реально. Как бы... Была там в 2000-х годах, была Battlefield игра, да, там было... Там были украинцы, и немцы, и, значит, русские, американцы, и все эти, значит, страны там между собой воевали. То есть сейчас, пожалуйста, сделайте качественный симулятор про СВО. Сделайте там танки, которые есть, значит, у нашего оппонента, сделайте наши танки. Сейчас новые, модернизированные пошли, там Т-72, там куча модернизаций, да. У нашего противника там Т-64, там... Тоже куча этих самых, плюс все танки европейские практически представлены. То есть развиваться можно как угодно в любом направлении. Да? И опять же, вы подтянете молодежь, людям будет интересно. Но опять же, это надо сделать качественно все, а не просто попилить это все, и чтобы вложили там 100 миллиардов, а игра выглядела там на 2 миллиона. А для этого каждый, кто принимает решение, должен искренне желать победить. Тогда не будет этих проблем. Тогда вот эти все вопросы будут решаться. Понимаешь, тогда будут приниматься решения, которые будут направлены на победу, а не на что-то другое. Вот и все. А так получается, у нас президент решение принял, президент желает победить, а система, она очень неповоротливая. Вот за счет вот этих винтиков, которые еще многие, наверное, не определились, хотят они победить или они хотят договориться, понимаешь? Вот и все. Поэтому здесь то же самое и с играми. Нету. У нас, вот я обращаю внимание, у нас больше... как бы, как будто вот эти винтики, да, то есть вот подчиненные нашего президента, они имитируют не просто для того, чтобы бабки списать, да, а для того, чтобы показать, что они что-то делают. То есть получается имитация бурной деятельности, да. То есть вот сейчас ты вот сказал про игры. Вот нас, если кто-то смотрит из вот ребят, которые там вот такими вопросами занимаются, да, вот будут проведена, к примеру, какая-то конференция, пригласят со всей стороны, там, проекты какие-то сделают, да, каждое предложение, сценарии игр, концепции игр. Под это будут выделены бабки, будет создано очень много конференций, встреч, дипломов, награждений, новостных сюжетов. А через год мы поймем, что... А где продукт? То есть эта идея, она просто... будет в классной обертке, классные отчетики, слайдики, все, вот, провели, мы пытались, вот, а в итоге что? Поэтому здесь вот когда будет у людей, которые в этом направлении принимают решение, желание победить и сделать, чтобы это было эффективный инструмент, тогда все решится. Это вот так вот. У нас лучшие хакеры в мире. Но это уже очевидно, это все есть в открытых источниках. То есть то, что делают наши хакеры, не делает никто в мире. У нас много инициативных людей. Просто связь между вот ними и теми, кто должен был бы их подтянуть под какие-то моменты. Тут просто пустота, тут нет никаких связей, понимаешь? То есть вот они там в одном направлении летят, они там, да. А то, что там вот бывает, это не инициатива, всплески, понимаешь? Вот это в болоте, там всплески бывают за счет инициативы отдельных людей или групп людей. Вот это иногда вот за счет этого во многом, кстати, даже фронт держится, понимаешь, за счет инициативы людей на местах и их таланта. Но только если мы обороняться можем за счет инициативы командиров и бойцов на местах, которые уже установили горизонтальные связи, взаимодействие между подразделениями, то наступать мы не сможем. Да, у меня, допустим, есть знакомый, который разработал, значит, скажем так, программу, да, калькулятор, который в нем... Значит, все вооружение от АГС до каких-то гаубиц, да, и оно тебе все высчитывает. Круто. Да, и не вот... Макс, это не Макс этим уже чем-то подобным занимался? Каскад? Нет. Но смысл какой? Он там пытался все это продвигать, там то одному подразделению, то другому, то третьему, как бы кто-то посмотрел, сказал нормально, кто-то вовсе не включил, да. В итоге он вышел как-то там на, значит, высокопоставленного одного значит, росгвардейца. Угу. Тот ему сказал, да, приезжай. Он с этого региона едет в другой регион, приезжает, его, значит, там не принимают, потому что, значит, этот человек просто поехал на какой-то праздник похлопать там в ладоши. То есть для него похлопать в ладоши там где-то на празднике намного важнее, чем, значит, программа, которая помогает, значит, военнослужащим высчитывать, значит, всю эту баллистику и наносить поражение противнику. То есть, понимаешь, поэтому... ну, вот уровень, соответственно, уровень мышления вообще этой публики. Да? Ну. Просто да, здесь момент такой, что если у системы не проснется инстинкт самосохранения, и она не попытается стать более гибкой и обращать внимание на то, что происходит внизу, как бы, да, и вот эти связи снова не восстановятся, вот вертикально. Не, да? я понимаю, что ты властелин вселенной, да. И к тебе еще могут относиться, понимаешь, серьезно. Но, братан, у нас серьезные проекты. Слушай, ну сколько других людей, у которых есть какие-то, значит, идеи, есть какие-то, значит, технические изделия, и они просто ходят и никому не нужны, понимаешь? Я тебе об этом и говорю. Да, поэтому... Дело в том, что тут дело даже не в том, что отношение к таким людям, а такое отношение тупо ко всем. Да, как вот ты Макс Каскад вспомнил, да, вот он тоже ходил к одному высокопоставленному человеку, да, он говорит, я ему объясняю, он просто смотрит в окно, как бы. Он просто не понимает, что вот я от него хочу. Он не хочет этого понимать. Не просто не понимает, он может быть и хочет, но он уже, знаешь, ну, голова отказывается, понимаешь? То есть, по привычке. Да, она просто живет своей жизнью. Тело своей жизнью живет, голова своей жизнью, понимаешь? Тело вроде что-то делает, а голова своей жизни же. Поэтому... Короче, главная мораль сказанного. Кто понял жизнь, работу бросил. Продолжаем. Вот это ты, кстати, сильно сказал. Я аж задумался. Прихерел, если честно, от твоего совета. Потому что сейчас там у меня 380 тысяч подписчиков, у тебя столько же. Взяли, уволились и... Не отписываться. Не, работу бросайте, но не отписывайтесь. И хотя бы раз в день включайте, заходите на наш канал. Хотя бы Ципсу. Имейте совесть, хотя бы Ципсу смотрите. Ладно, все фотки там не смотрите, там тексты не читайте. Ну, имейте совесть, просто вот по-человечески. Ципсу-то хоть смотрите, блин. Да. Ну, смысл понятен, да, что нам приходится, ну, в смысле не нам, а вот всем, да, приходится пробивать непробиваемое. Да, бронебойными патронами стрелять и пытаться пробить то, что пробить невозможно. Вот как бы, ну. Тут, понимаешь, в чем момент? Момент в том, что иногда каждый специалист, кто лучше в своем деле, он должен, ну, понятно, каждый должен быть принципиальный, гордый, это все понятно. Но гордыни быть не должно, да, то есть каждый специалист лучше в своем деле, он должен думать о благе для общества и для того, чтобы люди, которые принимают решения, которые выше, да, стоят, дали ему возможность для маневра, развернуться, чтобы он больше творил и приносил пользу. Надо брать пример с белорусов теперь. Белорусам с нас, а нам с белорусов. Да? Ну да, мы об этом много говорим. Здесь момент в том, что нужно постараться стать незаменимым, вот просто тупо незаменимым. И чтобы человек, который над вами принимает решение, это явно, ясно осознавал, что так, этот чувак незаменимый. Да, он умнее меня, я на фоне него выгляжу как-то ущербно, сука, но поменять его нельзя. Поэтому уже ладно, я буду с этим мириться. Понимаешь? Нет. Потому что если человек, классный спец, он не пытается доказать свою незаменимость и свой уровень тому, кто принимает решение, то его легко спишут за то, что он, ну, умнее среднего, да, звена, так сказать. Ну, в целом. Нет, ты хочешь сказать, что модель должна быть как в ЧВК Вагнер, когда слушают рядовых бойцов? Нет, здесь момент не в том, никто слушать не будет. Но ты должен обратить внимание, вот, к примеру, есть некоторые вот примеры в реале, да, то есть вот когда ты ну, совершаешь, допустим, 200 действий на своей работе. После первого действия, как каждый человек, после успешного результата, ты ждешь похвалы. Похвалы, начальство, все, что твои заслуги отметят. Естественно, ты получаешь игнор или пиздюлину очередную. Нас смотрят дети. А разве это не название шоколадки? Да, точно. Вот. Второе действие. Те же ожидания. Третье те же. Так вот, ожидать нельзя. Нужно, чтобы вот эти действия были максимально профессиональные и успешные. Потому что, во-первых, мы ранее обсуждали, если ты себя уважаешь, ты все будешь делать качественно. И если ты профессионал, а не только то, что тебе нравится, и только для того, чтобы тебя похвалили и тому подобное. Но, когда ты наберешь большой ряд успешных своих действий, то есть связанных с твоей там, деятельностью, там, трудовой работой, да, или там, просто деятельностью, то большой шанс, что тебя все-таки заметят самостоятельно те, кто выше, потому что слишком большое число результатов. Или же у тебя будет что показать. К примеру, если ты там за 2-3 года совершил дохрена большое количество успешных действий, ты можешь потом аккуратно обратить внимание. Смотрите, вот мой показатель, обратите внимание. Кто-то может делать то же самое? Нет. Просто имейте в виду. Ну, грубо говоря. То есть, чтобы... потому что... Кто-то может делать лучше, чем я? Нет. Пошел. Да, да. Нет. Тут момент-то какой? Это... Тут момент в практике. То есть, нужно понимать, везде есть иерархия. Ну, во всем. В нашей природе есть иерархия. Везде. Ну, так устроен мир. И мир несправедлив. Опять ополченские темы пошли. Авторитетный командир. Все, если кто-то считает и ждет от этого мира справедливости, наш мир изначально устроен несправедливо. То есть, у нас есть растения, которые потребляют другие живые существа. Там, животные или люди такие же животные. Есть животные. Сейчас админы где... телеграм-каналов максималистов такие, нет, ну, надо быть справедливым, нет, да, да, да. Вы АПшные рожи, да, да, да, да, да, да. Вот смотрите, они и уже вот, нас готовят к чему-то. Да, маленькое существо, оно не виновато, что оно в этот мир пришло маленьким, его сожрало более большое существо. То есть весь наш мир, вся наша природа, да, оно нам кричит, ребята, этот мир несправедлив, какую справедливость вы ждете? Все. Нужно это понять. То же самое. Добро всегда победит зло. Да хрен там. Никогда добро не победит зло. Пассивное добро, каким бы оно ни было святым добром, оно никогда не победит зло. Зло побеждается только максимально предельными усилиями. Да? Действиями. Да. Только так. Только нужно прикладывать усилия, причем которые граничат с твоими возможностями. Только так может быть. По-другому не... Пожрет просто. Сейчас, да, сейчас пойдем пожрем, да. Просто он не может спать, мы все-таки рядом. Он мог позволить себе спать по ту сторону экрана. Я просто это слушаю постоянно, когда с ним встречаюсь. Да, да, жизнь, боль, тлен, безысходность, неизбежность. Так вот, я к чему веду? К тому, что не нужно ждать справедливости, не нужно ждать похвалы, не нужно рассчитывать на это. Нужно стараться делать хорошо свою работу, но чтобы начальство выше по иерархии, оно видело, что вы незаменимы. Тогда вы себе обеспечиваете некую иммунитет. Иммунитет, да, некий иммунитет. Вот. А потом уже, когда вы крепко закрепитесь внутри системы, вы сможете изнутри эту систему менять. То есть вы сможете диктовать аккуратно свои условия, влиять на какой-то сектор этой системы. Вот только на это нужно рассчитывать. Просто психануть, уволиться и уйти, как бы, окей, ну хорошо, а дальше? На что ты повлияешь, какую ты пользу? То есть система, как так или иначе, она даст тебе возможность применять свои навыки, умения на благо, да, ну, в данном случае для победы. Вне системы у тебя не будет таких возможностей. Сам ты маловероятно, что чего-то достигнешь, и при этом ты сам себя сожрешь и, скорее всего, сопьешься. Ничего себе. Или уйдешь в проституцию. Ничего себе перспектива. Да. Вот. Поэтому вот эти моменты, если ты понимаешь, как устроен мир, не ждешь справедливости. Если бы я... Это тоже название шоколадки. Если бы я ждал справедливости в своей жизни, Ну, я бы уже, наверное, спился. Нет, но мы на каком-то жизненном этапе ее ждали. Да, все. Когда были молодыми, наивными, людьми, наивными да. Нам казалось, что должно быть либо хорошо, либо плохо. Потом мы поняли, что ну, так бывает, что ты попадаешь куда-то в подразделение, а там, значит, командир гибрид, да, с позывным Писюн. Да, да, да. То ты понимаешь уже, что надо тебе либо смириться, стать вместе с Писюном в один строй, либо тебе надо удалиться, значит, как говорилось, в народное хозяйство. Да, ну, да, да, у нас и, тоже так говорили. И когда ты, значит, несколько раз в жизни ошибался, что связывался вот с этой вот публикой, да, то ты уже понимаешь, что, ну, надо как-то, значит, быть... Да, но здесь, понимаешь... Гибкость ума должна присутствовать, как кто-то говорил. Да, да. Какой-то. Мой совет, то есть вот моя модель, о которой я говорю, она не предусматривает наличие начальника Писюна. Потому что Писюн, Писюн при любых раскладах, каким бы ты классным ни был, ты должен или превратиться в слизняка амебу, который будет просто ходить делать кофе и ксерить документы. Да, ну, так и было, но это абсолютно нормально, или люди к этому привыкают. Нет, ну здесь все, это ну, значит, нужно искать другую работу, все, другую систему. Значит, нужно, во-первых, ну, это зависит от того, чем человек занимается. То есть надо сказать, кстати, другую систему. Кстати, вот ты классно сказал, почему? Потому что люди, когда прочитали мою книжку, они говорят: вот, слушай, вот ты писал про гибридов, да, а да, у да, нас да. гибриды, что нам делать, как мне бороться с гибридами. Я просто всегда говорю: ребята, не тратьте свое время напрасно. То есть вы тратите на борьбу с писюнами да, время. Да. Вы тратите на борьбу с писюнами здоровье. Это бессмысленно. Вместо того, чтобы где-то работать, приносить пользу, проходить, значит, время, проводить со своей ну, да, семьей, да, да. вы тратите время на борьбу с писюнами. Этого делать не надо. Просто вы пришли и поняли, что тут писюн, значит, вы берете и уходите в другое место, и там работаете в хорошем коллективе. Таком. Это то же самое вот, отношение мужчины и женщины. Да? Вот, мужик приходит с работы, его жена постоянно пилит. То есть жена ему постоянно рассказывает, ты там то не то, все не то, и постоянно всем недовольна. Мужик старается ей угодить. Он все равно перед ней в слабой позиции. Она еще больше его не уважает. Он пробовал ее? Вот это правильно. Нет, тут немного другого. Тут, да. Нет, но... Если ты ударишь писюна, то ты сразу попадаешь под статью. Да. Нет, здесь момент если такой. Если ты женщин... ударишь жену, значит, ты ее любишь, как говорится. Знаешь, не бьет, любит. Я шучу. Подумать, что домашнее здесь, насилие пропагандирует. Здесь нет, момент мы какой? Абсолютно шутим. Женщин бить нельзя, но ну, конечно. Когда женщина поднимает на мужчину руку, она перестает быть женщиной и становится соперником. Да нельзя. Вот смотри, нет, нельзя. Вот смотри, как у собак. А тебе не угодишь. Подожди, как у собак. Подожди. Кобель никогда не покусает суку, ни при каких обстоятельствах. Потому что сука никогда не будет перечить кобелю. Да ладно, они кидаются. Да потому что это дикие животные, что ты хочешь с них взять? Нас сейчас смотрят психологи и составляют психологический портрет, скажут. Да они уже с ума сошли. Вот, ладно. Прикинь, СБУшные психологи, которые каждый раз составляли наши. Давай пойдем пожрем. Да, сейчас пойдем. Ну, уже и так сыпся вот, слишком долго у нас. А сегодня. Сколько там уже? Да, нормально, недолго. Мы же встретились. Ну, пошли жрать. Ладно. Короче, все, я понял. Ну, в общем, я надеюсь, вы меня нас, точнее, поняли. Да, просто самый нудный в нашем дуэте, в нашем проекте я, как бы, да. Что тебе сказал? Да, все пишут, да? Да. Но ничего, все. Ты даже когда спишь, не такой нудный, как я, понимаешь? Я понял. Все тогда. До завтра. Да, друзья, до завтра. Пока.